Влияние инертного газа, не участвующего в реакции. При введении в равновесную систему, находящуюся при постоянном внешнем давлении инертного газа, все парциальные давления уменьшаются, и действие его равнозначно уменьшению давления.